Глава 19. Маленькие фокусы старых друзей. За воротами открылись подъездные пути к дому. Плитка уже выделялась полосами зеленого мха, вдоль бордюров росла трава. И если снаружи забор выглядел так, словно в доме кто-то живет, то внутри все казалось каким-то заброшенным. Нельзя было сказать неестественным. Как раз естественности за счет обилия зелени было очень много. Десяток туй, давно не стриженных, как и газон перед самим домом, тянулись ввысь, раскидывая в стороны ветки. Картина запустения была настолько же гнетущей, насколько и странной. Контраст ввергал в ступор. «Нравится?» – спросил Гоша, явно издеваясь надо мной. Я не сомневался, что сейчас мое настроение полностью отразилось на лице. «Нет», – честно признался я, но слова не шли. Хотелось многозначительно промолчать. «А мне нравится. Еще бы деревьев сюда побольше, но таков уж хозяин. Пошли!» Двери машины мягко закрылись, не хлопнув. Я стискивал в руках папку, чувствуя себя одним против целого мира. Ситуации, подобной этой, я даже никогда не описывал, и сейчас предполагал, что мы забрались в логово коварного врага, который не сейчас, так через секунду-другую выпустит по нам из окон этого полузаброшенного дворца несколько очередей, а то и гранатами закидают. В любом случае, я резко снизил шансы покинуть это место на своих двоих. «В общем, хозяина увидишь, не пугайся, потому что...» Речь Гоши прервалась отчаянным лаем нескольких собак, а вскоре показались и они сами. Не адские псы, но самые обычные питбули, которые, впрочем, имели очень грозный вид, и что куда страшнее... Размер не меньше, чем двукратно превосходящих обычную собаку этой породы. Не то чтобы я знал, каких размеров бывают нормальные питбули, но у страха, как говорится, глаза велики. Гоша, сперва замолчав, вдруг отступил на шаг назад, подальше от троицы псов, которые, как тройка коней на пашне, волокли за собой не просто здорового, а огроменного, килограмм на 150 мужика. «Босс! Туша! Стоять! А ну стоять!» Задыхаясь, ревел незадачливый толстяк, не упомянув третьего пса, но потом простонал. «Цербер! Ну ты-то куда?» Я, отскочив назад, чтобы Гоша не раздавил меня при следующем своем маневре, подумал, что можно было всех троих назвать Цербером. Он же вроде как трехголовым был. Но решил, что в данной ситуации подобные шуточки лучше держать при себе. «Антон!» — укоризненно и одновременно с этим настороженно проговорил Гоша. «Ты снова взял работу себе не по зубам?» «Толик болеет! Одна из этих тварей так его укусила!» Начал он, но тут же осекся. «Болеет он, в общем! Шеф чего-то тут намудрил опять!» Попытавшись встать на ноги, Антон упал снова. Собаки, впрочем, остановились в паре метров от Гоши, дружно высунули языки и с любопытством смотрели на гостей. «Так мы можем войти?» «Да, входите. Я сейчас. Привяжу их». Антон буквально собрался, уволок собак, которые, узнав, что гости вроде бы как свои, не издали ни звука и даже не сопротивлялись, позволив нам пройти по узкой дорожке от гаражного подъезда к входной двери, что располагалось за высоким крыльцом. «Целый замок», — фыркнул я. «Такие уже сколько лет не строят?» «Родовое гнездо», — многозначительно выдал Гоша. «Здесь не одно поколение жило. Вот предыдущий владелец перестроил все. И с тех пор ничего не менялось». Тем же тоном продолжал я. «Я слышал, что здесь 1500 квадратов только жилой площади», зачем-то сообщил мне Гоша, постучав в дверь. «И еще у них тут прислуга. «И что?» – не впечатлился я. «Прислуга. Что дальше?» Я вот всегда хотел», – выразительно высказался он, но продолжать не стал, избавив меня от необходимости спорить с ним относительно современных ценностей жизни. «Как говорится, раб не желает свободы, а желает себе раба». «Игорь Иванович?» Прислуга в лице строгого вида женщины лет 50, какой я всегда представлял себе Фрекенбок, в отличие от советских аниматоров, открыла нам дверь. «Кто с вами?» «Андрей, он мой помощник, документоносец». Пришлось терпеть внезапную шуточку. Строгое лицо прислуги-домомучительницы ни на йоту не изменилось, но она отошла в сторону, впуская нас внутрь. Взгляд ее при этом был прикован к нашей обуви. «Разувайтесь здесь, пожалуйста!» Тоном, каким обычно смерти врагам желают, проговорила она. «Вас ждут в гостиной. По коридору налево, потом направо и первая дверь слева». «Лучше бы она карту выдала», подумал я, но все же разулся и прошел за Гошей, который явно знал, куда идти. Он и бывал здесь не в первый раз, поэтому у меня вопросов не возникло. Но папку я стискивал по-прежнему крепко. «Здравствуйте!» – деловито поздоровался Гоша с мужчиной в кресле, рядом с которым стоял небольшой азиат. Мужчина выглядел моложаво, но, скорее всего, просто красил волосы. Обилие морщин на широком лице возраст не могло скрыть. «Мой помощник прибыл к вам с документами». И он снова назвал меня своим помощником. Ценой невероятных усилий я подошел к хозяину дома и протянул ему папку, стараясь сделать это не резко. Азиат меня здесь больше всего напрягал. Куда больше, чем суровый взгляд двери открывательницы домомучительницы. Я радовался лишь тому, что не было никаких сложных загадок, а все было предельно просто. Классический дом, классическая ситуация. Только вот, взяв из моих рук папку, широколицый хозяин дома сперва глянул на Гошу. «Не открывал», — подтвердил тот. «Посмотри», — обратился хозяин к азиату, протянул ему папку. «Я-то знаю, что все в порядке». Я уставился на коротышку азиата, который, ухмыляясь шире, чем могут позволить себе некоторые нормальные люди, открыл папку и небрежно пролистнул ее, выронил какие-то бумаги, наклонился стремительно, в один миг, и тут же вложил их обратно. Странная ухмылка не сходила с его лица. «Нормально все», — наконец-то проговорил он, протянул папку обратно человеку в кресле и посмотрел на меня. Ухмылка исчезла. «Ты принят». У меня глаза на лоб полезли. Я глянул на Гошу. Тот, сложив руки на груди, не выразил никаких эмоций. «Принят, принят», — повторил азиат. «Теперь ты с нами». «С вами?» — тупо переспросил я. «С кем?» «Со мной», — сказал Ефимыч, встав с кресла, где только что сидел широколицый человек. «Вы? Как?» — ахнул я. «Маленькие фокусы старых друзей», — ответил второй Ефимыч, заходя в гостиную и становясь рядом с первым. «Один Ефимыч — это уже много, но два — точно перебор».